«Девочки, вы прекрасно выглядите. У меня только один вопрос. Вы никого не потеряли? Где Мия?» «Значит, все уже переоделись и сняли чары с ширм. Хм». В голове у Гермионы быстро созрел один коварный план. «Да, может немного. Хотя в конце концов, мародер она или где? Должна же она ответить на то, что парень заставил ее саму и ее подруг так краснеть. Ну, а если он так захочет потом отомстить? Что же, скорее всего они найдут компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Хи-хи». Выйдя к своему Гарри, Гермиона Грейнджер старалась не краснеть, а уж вид ошарашенного парня еще сильнее заставлял ее смущаться. Но одно она могла сказать точно: накрытие и попадание. Точно в десятку. Оторвать взгляд от своей любимой Гарри не то что не мог, а просто не хотел. В данный момент он жалел, что в этой комнате они не одни, а уж жар, распространившийся по всему телу подростка, был сравним, наверное, только с адским пламенем. Со стороны Гарри в телепатическом эфире была полная тишина, и парни, а потом и девушки, несколько раз даже позвали рейвенклавца по связи. Впрочем, безуспешно. «Гарри, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Гермиона уже вслух. Впрочем, ехидная и чуть соблазнительная улыбка давала понять, что она вполне способна поиздеваться над своим парнем еще немного. Или не немного, если бы они были одни. «Я так плохо выгляжу?» «Что?» «Нет, конечно же нет». Поттер Эван стряхнул головой, сбрасывая наваждение и делая шаги к своей девушке. «Ты всегда превосходна и красива. Сколько раз мне нужно тебе сказать, чтобы ты поверила мне?» Оказавшись возле Гермионы, Гарри тут же подхватил ее и медленно закружился с ней по комнате. Сама же мисс Грейнджер негромко смеялась, двигаясь в такт движений своего парня. «Ну что, пойдем по гостиным?» — прервал танец голос Забини. «А то скоро отбой будет, как бы Филчу не попасться. Тогда надо переодеться назад». «Зачем?» – удивился Драко. «Ну, во-первых, не хватает еще легких мантий, а они у меня будут не раньше Рождества», – ответил Гарри, и его глаза зажглись озорным огнем. «А во-вторых, пусть Хагвартс потерпит. Если уж и открываться, то сделаем это на публике и при всех». Все взгляды скрестились на рейвенклавце. Первым начал говорить Невиллу, явно до чего-то догадавшись. «В письмах, которые нам прислали летом, было написано, что нам нужно взять с собой парадную мантию, а от Драко и Сью мы знаем, что скоро будет турнир трех волшебников. Значит, будет бал, на котором все будут танцевать», — закончила Сьюзен, прижавшись к парню. «Планируешь раскрыться на балу?» «Именно, Сью. Не только перед Хогвартсом, но и остальными школами. Ну и перед министерством, точнее некоторыми его представителями. Представляю, какая будет шумиха». Невилл рассмеялся, представив лица всех, а следом за ним рассмеялись и остальные подростки. «Ох, Гарри, это же самая большая шалость за последние 4 года. Иначе какой я мародер?» — хихикнул Гарри. «К тому же, пусть это будет небольшая месть всем за то, что не предупредили школьников о таком турнире». «Как же он не вовремя», — буркнула Гермиона, и следующей фразой убила всех на повал. «Из-за него отменили квиддич, теперь не поиграем даже по-нормальному». «Что?» — удивление на лице всех невозможно было выразить словами. Такую фразу все ожидали услышать от Гарри, от Драко, на худой конец от Невилла, но от правильной, и когда-то боявшейся летать, Гермионы. «Гермиона, у меня только один вопрос», — поинтересовался Малфой. «Тебя что, Гарри укусил?» Девушка чуть покраснела, взяв своего парня за руку. «Не твое дело, Драко. И вообще, то, что я девушка, не означает, что я не люблю квиддич. Раньше ты его не очень любила, зато сейчас просто обожаю». «Да, Гарри», — спокойный голос Дафны успокоил споривших подростков. «Если ты и кусал Гермиону, то явно не один раз. Ай-яй-яй, а что, если ее родители узнают?» Теперь покраснела вся лохматая парочка, пытаясь придумать, что им ответить. Дафна, наблюдавшая за их потугами, не выдержала и рассмеялась. «Все-таки, вас легко смутить. Ладно, давайте переодеваться и расходиться. Не хватало нам лишиться баллов в первый же вечер». Через 10 минут все подростки уже были в своих кроватях. Невилл и Драко провожали Сьюзен и Луну, вместе с Ханной, которой было по пути. Дафна с Блейзом быстро прошмыгнули к себе, а лохматая парочка, не торопясь, дошла до своей гостиной, где, поцеловавшись на сон грядущий, разошлась по спальням. Защитную одежду все унесли с собой, спрятав до того времени, когда они понадобятся, а судя по последним нескольким неделям, понадобится она им очень скоро. К тому же, теперь-то Гарри точно знал, что подарить своей невесте на день рождения. То, что не будет квиддича, не означает, что она должна мало времени проводить в небе. Да и замену школьному нимбусу он уже нашел. Сказано, сделано. Гарри пришлось поднять все свои связи, точнее написать своему крестному, но все-таки подарок он достал. 19 сентября, в гостиной было очень шумно, факультет устроил праздник не только для Гермионы, но и для новенькой первокурсницы, Элис Кордова, так что праздник удался на славу. В конце празднования, Гарри прямо в гостиной подошел к своей невесте с небольшой коробочкой, но едва она взяла ее в руки, как коробка начала увеличиваться. Уже через 3 секунды девушка держала в руках коробку из-под гоночной метлы «Молния». Да, стоила она немало, но за 3 года Гарри неплохо поднял состояние своего рода, в основном за ингредиенты от висы, шкура, клыки и яд, недешевые, поэтому он мог себе это позволить. Гермиона же, увидев подарок, бросилась на шею к своему жениху с таким горячим поцелуем, что Невиллу, негромко засмеявшись, окатил лохматую парочку водой, чтобы остудить. Как итог, стремительный побег из гостиной всей тройки. А если точнее, убегал только Невиллу, а лохматая парочка пыталась его догнать и хорошенько облить в ответ. Учеба же никуда не делась. Несмотря на то, что до сов был еще год, преподаватели взялись за учеников по полной программе. Аластер Грюм, новый преподаватель ЗАТИ, уже через 3 дня получил статус параноика №1, своим вечным постоянная бдительность. И если первые, третьи курсы еще обучались более мягко, то ученики 4-го курса и выше выли только так. Впрочем, это не мешало найти ему фанатов с разных факультетов. Каждый Роб Грюм начинал одинаково, входил в класс внезапно, резко хлопая дверью, а тех, кто подпрыгивал на месте, не взяв в руки палочку, связывал инкарцера. Правда, потом сразу развязывал и говорил, что ученик был бы убит и устраивал ему настоящий разнос. Под его выходки не попадали разве что только Гарри, Невилла и Гермиона. Девушка не попадалась только потому, что ее обучала Тонкс, лучшая ученица Грюма. В один из дней, когда были сдвоенные уроки ЗАТИ всех 4 факультетов, профессор Грюм устроил всем настоящий забег вокруг поля для квиддича, время засчитывалось по последнему прибежавшему. Бедные змеи, им по очереди пришлось тащить на себе Крибба и Гейла, и парни выслушали в свою сторону все, насчет своего лишнего веса. Матерными словами подростки только лишь давились. Хаффлпаффовцы бежали со средней скоростью, не тратя сил, тогда как Гриффиндор хотел обогнать Слизерин, но в конце, точнее почти в начале, им пришлось тащить Рональда Уизли. Вороны, будучи в хорошей физической форме, никого на себе не тащили, но все равно половина учеников свалилась в траву, отчего Грюм тут же наложил на них связывающие заклинания. Пробежали всего ничего, и уже устали. Рявкнул бывший Аврор. Да я, будучи калекой, и то дыхание не сбил, а бежал следом за вами. Те, кто упал, сами были в шоке. С учетом того, что профессор только и делал, что хромал при ходьбе, в беге был довольно неплох, хоть и выглядело это немного смешно. А вот после полного разноса тех, кто упал, Грюм взялся за оставшихся, и первой была Гермиона. От инкарцера девушка ушла, используя сика, из-за чего до нее долетели только лишь обрывки веревок. Ступифай был взят на отражающий щит рефлексия, а Агураменти перенаправлен в сторону. А то, что на пути сильной струи воды оказалась морда Уизила, так это просто случайность, все равно он пить хотел. Неплохо, проскрипел отставной Аврор. Быстро думаешь, и колдуешь невербально. Кто тебя учил? Сама училась, восстанавливая дыхание, ответила Гермиона, держа палочку наготове. А рассказывать всем подряд о том, кто еще меня учил, я не собираюсь. Аластер Грюм громко рассмеялся на такие слова, и больше в этот день не подходил, хотя Гарри точно мог сказать, что он узнал стиль его лучшей ученицы. Закончился сентябрь, медленно наступил октябрь. Ветра стали холоднее, но иногда все-таки находились теплые деньки, когда ученики могли расслабиться на улице. Переговорив с Роджером, Гарри удалось уговорить его вернуться к тренировкам по квиддичу. То, что не будет игр, не означает, что нужно расслабляться. К тому же команда любила летать, и им было неважно, есть игра или нет. В середине октября к воронам присоединились барсуки. Седрик Дигри, с которым тоже поговорил Гарри, посчитал, что нет ничего плохого в том, чтобы раз в неделю полетать в хорошей компании. Иной раз капитан барсуков и охотник воронов, Гарри, просто обсуждали что-нибудь не очень значительное, наблюдая за полем. Ну, за полем наблюдал Седрик, а вот Гарри смотрел только на Гермиону, на то, как она носится по полю на молнии, в последнюю секунду уворачиваясь от встречных игроков, а иногда, когда Поттер Эванс все-таки сильно отвлечется на разговоры, промчится мимо него, хохоча и заставляя парня устремляться следом. 30 октября прибыла делегация школ Шермбатона и Дурмстанга, поразившая учеников Хогвартса тем, что во второй школе был знаменитый на весь волшебный мир Виктор Крам. Челюсть Рональда Уизли, когда он его увидел, упала на землю, а следом и сам хозяин челюсти, когда мимо него прошла девушка необычайной красоты. Вот только ее появление не прошло незамеченным и тихим, так как вслед Флёр Делакур, а это была именно она, понесся строй девичьего шипения. Шипели они не хуже змей, Гарри даже испугался, что они сейчас на Парселтанге заговорят. Да, девушки очень сильно не любят Вейл, буквально на подсознательном уровне их чувствуют. Гермиона тоже входила в число тех, кто не любил Вейл, но свои слова она выражала мысленно, транслируя их через телепатию. Вот же дрянь, да на нее сейчас полшколы слюнями изливается. Герми, успокойся, пожалуйста, а то ты сейчас ей в спину ледяной шип пошлешь, успокаивала ее Сьюзен, стоя в толпе барсуков. Если эта со только посмеет заманить чарами моего Гарри, я с нее шкуру спущу, и не посмотрю, что она может трансформироваться в Вейлу. Успокойся, котенок, мысленно произнес Гарри, посылая в сторону любимой эмоцию тепла и любви. Никому не удастся отобрать меня у тебя, как и тебя у меня, а кто посмеет. В общем, шкуру будем сдирать вместе. Гермиона тут же успокоилась, прижавшись к любимому, и тут кое-что вспомнила. Котенок, ну, мне захотелось назвать тебя как-то ласково, мягко. Он провел рукой по ее волосам и улыбнулся. Ты ласковая, мягкая, ну чем не котенок. Спокойствие на общем эфире. Мы в школу идем. Голос Малфоя ворвался как нельзя вовремя. Половина учеников уже ушла в школу, а остальные медленно шли, и только лохматая парочка стояла на месте, смотря друг на друга. Если бы не драка, они опоздали бы на ужин, а так расселись в последнюю минуту. А вот дальше, после ужина, было уже то, что Гарри слышал ранее. Слова, сказанные директором Дамблдором. В турнире, как известно, участвуют три чемпиона, по одному от каждой школы участницы. Их будут оценивать по тому, как они справились с очередным состязанием. Чемпион, набравший во всех турах самое большое число баллов, становится победителем. Участников турнира отбирает из школьных команд беспристрастный выборщик, Кубок огня. Желающие участвовать в конкурсе названия чемпиона должны разборчиво написать свое имя и название школы на куске пергамента и опустить его в кубок. Сколько сил стоило Гарри, чтобы не постучать головой об стол. Ему хотелось спать после ужина, а если директор надеется, что услышав о 10 тысячах галлеонов ему захочется участвовать, пусть съест свою мантию. Крауча-младшего нет и его никто не заставит принимать участие. Им дается на размышление 24 часа. Кубок будет выставлен в холле. И завтра вечером выбросит с языками пламени имена чемпионов, которые примут участие в турнире трех волшебников. Конечно, избраны будут достойнейшие из достойнейших. Кубок на всю ночь останется в холле и будет доступен всем, кто хочет участвовать в турнире. К участию в турнире будут допущены только те, кто достиг 17 лет. А чтобы те, кому нет 17, не поддались искушению, я очерчу вокруг него запретную линию. Всем, кто младше указанного возраста, пересекать эту линию запрещено. И последнее. Желающие участвовать в конкурсе, примите к сведению, для избранных в чемпионы обратного хода нет. Чемпион будет обязан пройти турнир до конца. Бросив свое имя в кубок, вы заключаете с ним магический контракт, который нарушить нельзя. Посему хорошенько подумайте, действительно ли вы хотите участвовать в турнире. Ну, а теперь, кажется, самое время идти спать. Всем, всем доброй ночи. Наконец-то, я уж думал, он на всю ночь речь завел. Одновременно произнесли Невилл, Гарри и Драко, отчего все трое хихикнули. Альбионцы оказались единственными учениками, которые сразу после ужина ушли по своим гостиным, несмотря на то, что установили запретную линию, не обращая внимания на гостей, и не замечая, как в сторону Гарри смотрит один кукловод с очками-половинками. Неизвестно, что произошло в этот раз, но раньше, как Гарри помнил, утром 31 октября только человек 10 было в больничном крыле с бородами, а в этот раз все крыло полностью забито, а отсутствует человек, наверное, 30. Впрочем, не его проблема. Главное, что он увидел, что многие ученицы купили средства для волос просто близко, и это не могло не радовать. Почему? Ну, пусть Гарри немного и смухлевал, знал заранее, но он решил воспользоваться воспоминаниями о прошлой жизни, и еще в начале лета навестил Гринготтс. В долгом разговоре с советником Блордоком, Гарри убедил его, что покупка завода по производству этого средства будет только на пользу. Спустя год, продажи средства окупит все втрое. А то, что завод уже 4 года фактически в застое, так это пустяк. Юный лорд планировал расширяться, и продавать средства не только в Англии, но и в других странах, и даже среди маглов. Когда Поттер Эванс разъяснил, какой рынок сбыта их ожидает, Блордок сразу же поддержал решение лорда и принялся за переговоры, так что теперь подросток является счастливым обладателем 100% акций завода, принадлежащего раньше его дедушке. День прошел для парнишки в мечтах, прогулках и разговорах, а вот вечер принес неприятный сюрприз, заставивший нескольких учеников, читай, всех альбионцев, испытать ужас. Обычный ужин, ничего не предвещало беды. Альбионцы весело общались между собой, телепатия – великая способность, не обращая внимания на то, что творится вокруг, до момента объявления. Кубок огня вот-вот примет решение, начал Дамблдор. Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Как же Гарри не любил Хэллоуин, просто ненавидел всем сердцем и всей душой, а тем временем кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам. Наконец, пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер в предвкушении, когда директор Дамблдор поймал пергамент и зачитал его. Чемпион Дурмстанга, Виктор Крам. Гарри, ты чего не удивлен, что ли? Поинтересовался Драко на общем канале, увидев скучающее выражение на лице друга. А чему тут удивляться? Я с самого начала знал, что так и будет. Даже Сьюзен это знала. Директор Каркаров слишком много внимания уделяет Виктору, тут же ответила Боунс, и на общем канале послышался тихий рыкот Лангбаттома. Я не удивлюсь, если он сам его имя и бросил. Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур, возвестил в это время Дамблдор, что, впрочем, не помешало подросткам общаться. Ну, а здесь в чем причина? Ехидно поинтересовался Малфой и получил ответ от Гермионы. Это она единственная Вейла и к тому же совершеннолетняя. Из-за своих сил у нее уже преимущество. Мадам Максим и директор Каркаров захотели получить победу, и выставили самых сильных, добавила Луна. Мозгашмыги сказали, что они и были единственными претендентами на турнир. Когда появилось имя Седрика, молчали все, а Гарри стиснул зубы. Надо найти способ, чтобы он не погиб. В прошлый раз из-за его глупости и тормознутости Седрик погиб, но что он сделает в этот раз? Может, повезет и Дидгари не дойдет? А вот дальше произошло то, чего не ожидал никто. Кубок огня в четвертый раз вспыхнул красными искрами и исторгнул четвертый лист пергамента. Директор поймал его и прочитал, осмотрел взглядом зал и снова прочитал написанное. Желудок Гарри перекрутило, но уже через секунду его сковал холодный ужас и страх, когда директор кашлянул и произнес: «Четвертый участник, Гермиона Грейнджер». Страх, отразившийся на лице и в мыслях любимой, заставил холодные когти ужаса разорваться на сотню осколков, уступив место огненной вспышке ярости и едва сдерживаемой трансформации в Василиска. Казалось, будто его волосы наэлектризовались и слабо развеивались, словно настоящий огонь, что привлекло взгляды многих. На общем канале одновременно испуганно пискнули все альбионцы, почувствовав эту ярость, пока Гарри обводил взглядом зал. И остановился он лишь тогда, когда увидел победную улыбку Рональда Уизли, с которой он смотрел на директора, выпятив грудь от гордости. Своим видом Рон подписал себе смертный приговор, но не это было важно. Сейчас главнее вывести любимую из-под удара. «Мерлин, как же я этого не хотел! Мисс Грейнджер, сюда, пожалуйста!» — без улыбки произнес директор, указывая на дверь, куда ушли остальные чемпионы. Но встать девушка не успела. На ее плечо легла рука Гарри, который встал со своего места, и голосом, в котором с трудом сдерживалась ярость, произнес на весь зал, при помощи заклинания Сонорус: «Я против этого решения, и требую сменить решение кубка». «Еще одно пополнение. Я против этого решения, и требую сменить решение кубка». Этой фразой Гарри обеспечил еще большую тишину, чем была до этого. Замерли буквально все, многие перестали дышать, но Рейвенклавцу было не до этого. По его телу мощными потоками шли волны магии, готовящиеся вырваться и снести всех, кто встанет у него на пути. И только ладонь Гермионы, которая держала его за руку, удерживала парня от магического направленного выброса. «Гарри, мальчик мой, решение кубка нельзя отменить и изменить», — мягко произнес Дамблдор. «Насчет первого, я согласен, но вот насчет второго ответа вы ошибаетесь, директор. И я имею полное право на изменение решения». В телепатическом плане была полная тишина. Нет, в том, что его друзья сейчас пытались ему что-то сказать, Поттер Эванс ни капельки не сомневался. Вот только магия полностью отделила его от всех, установив своего рода защитную оболочку вокруг него самого и его разума. «Мистер Поттер Эванс», — поднялся министр магии, — «почему вы считаете, что можете менять решение кубка, чтобы защитить свою девушку?» Принесла его нелегкая. «Мордрит и Моргана, зачем его вообще пригласили на эту церемонию? Крауча и Бэгмина хватило бы за глаза. Я защищаю свою невесту, Фадж», — громко рявкнул на весь зал Гарри. «Она находится под защитой и покровительством рода Поттер, и мне интересно, с каких пор на покровительство других родов стало откровенно начхать магическому миру». Корнелиус Фадж плюхнулся на стул, когда после слов парнишки его рука и рука мисс Грейнджер не сильно засветились, и на их безымянных пальцах проявились обручальные кольца, а на мантии девушки появился герб рода Поттеров, спрятанные до этого чарами иллюзий. «Гарри», — пытался что-то сказать Дамблдор, но парнишка не дал ему продолжить. «А раз она под покровительством моего рода, значит я ответственен за ее защиту. Поэтому вместо Гермионы Грейнджер буду выступать я, Гарри Джеймс Поттер Эванс. И я хочу знать, у кого оказался настолько слабым инстинкт самосохранения, что он пошел на этот шаг. Мы обязательно проведем полное расследование, Гарри, и узнаем, как это произошло, но...» «Проведете расследование», — рассмеялся Рейвенклавец таким смехом, что казалось, будто у него началась истерика. «Какое расследование? Такое же, как и 2 года назад, когда Волан-де-Морт чуть не прикончил нескольких учеников. Все находящиеся в зале, кроме директора и альбионцев, вздрогнули, а министр выглядел так, словно его хватит удар. Как? Ведь тот, кого нельзя называть, погиб», — слабым голосом произнес Фадж. «А вам разве не сказали? Да, он мертв, однако это не помешало ему на втором курсе терроризировать школу, напасть на нескольких учеников и на кошку нашего завхоза, и вдобавок чуть не убить меня и моих друзей. Но почему никто? Пора подкинуть директору проблем. Может, хоть ненадолго отстанет от нас». Обо всем было сообщено директору сразу же. «Если бы не помощь профессора Снипа, я мог бы вообще не выбраться из тайной комнаты». Постепенно министр начал приходить в себя. Да, сегодня его и министерство выставили в не самом лучшем свете, особенно перед иностранными гостями, зато теперь Фадж точно знал, что надо делать, чтобы слегка успокоить общественность и избежать различных слухов. И на ком можно отыграться? «Мистер Поттер Эванс, я услышал вас и обещаю вам лично, от лица министерства, что проведу всестороннее расследование. Надеюсь, что и директор, и профессора помогут мне в этом». Любой, кто бы посмотрел на Альбуса Дамблдора сейчас, был бы удивлен той степенью удивления и шока, которые отразились на его лице. «Вот и хорошо», — уже успокаиваясь, произнес Гарри, помогая встать из-за стола Гермионе. «Вы куда? Участники должны пройти. Мне с моей невестой надо обсудить то безобразие, которое произошло сегодня в Хогвартсе. Уж извините, что не могу присутствовать на вашем собрании». Но Гарри, начало шарашенный директор, видно, снова пытаясь вразумить мальчика, что не он должен участвовать, но его снова прервали. Что удивительно, уже не министр и не Гарри, а Барти Крауч. «Дамблдор, этим турниром вы поставили под угрозу девушку, которая, во-первых, несовершеннолетняя, а во-вторых, находится под покровительством древнего рода, поэтому лорд Поттер Эванс имеет полное право уйти и обсудить возможность передачи ему права на участие, которое положил в кубок неизвестный. Или ты считаешь, что можешь играть древними законами или вообще о них забыть?» «Мистер Поттер Эванс», — обратился Крауч уже к самому Рейвенклавцу, — «можете смело покинуть нас и обсудить со своей невестой ваши права и обязанности. Обещаю, что вы получите все необходимые инструкции, точнее все пункты того, что меня ожидает. Спасибо тебе, верный вассал». Кивнув Краучу с благодарностью, лохматая парочка быстро покинула большой зал, но пошла не в свою гостиную, а в выручай комнату, где парнишка уже не сдерживал своих эмоций. Чертовы кретины. Придумали они защиту, линия вокруг кубка. Да они бы этот кубок еще в центре Лондона поставили, чтобы даже маглы поучаствовать могли. Идиоты. Как только им пришло в голову возродить турнир, на котором люди погибали. Мордрида и Морганы на них нет. Бродя из угла в угол, Гарри громко ругался, едва не матерясь, помня, что рядом с ним все-таки есть девушка. Сама Гермиона села в кресло и смотрела в одну точку, медленно осознавая произошедшее. А когда осознала, Гарри, Рейвенклавец резко затормозил, едва не спотыкнувшись о свои ноги и обернулся, уставившись на невесту змеиными глазами. «Гарри, ты же только что. Зачем ты это сделал?» «Сделал что? Рассказал о нашей помолвке или убрал тебя из-под удара на участие в турнире?» Попытался пошутить парнишка, что не получилось. «Прости, Мия, но у меня не было выбора. Если бы я не сделал того, что сделал, тебя могли бы отослать на смерть, где шансов выжить почти нету, а у тебя значит шансы есть», — вскрикнула девушка. «У меня их больше, и я не хвалюсь, что мол сильнее, просто мне не дадут так легко погибнуть. Почему? Нам тоже интересно послушать». Так пока парочка общалась, в выручай комнату вошли их друзья. Невилл отвлек ребят друг от друга, заставив обратить внимание на себя. «Ау, это вы, мы, а ты кого ожидал? И давай рассказывай, что ты имел в виду, говоря, что тебе не дадут погибнуть». Все друзья расселись по креслам, и хоть внешне они были спокойны, то по глазам было видно то, как они нервничают. Из всех выделялись глаза Малфоя, который единственный понимал, что имел в виду Гарри. «Ничего особенного. Просто если вы не забыли, меня называют мальчиком, который выжил. За несколько лет мой политический капитал еще больше вырос, что только сыграет мне на руку. Мне сегодня удалось фактически унизить министерство, выставив его никчемным, неспособными уследить за тем, что творится вокруг, и которые не могут дать защиту детям. Пусть журналистов и не было, но не надо забывать о том, что сегодняшний выбор участников происходил в окружении нескольких министерских чинов и множества детей, так что уже через пару дней все будут знать не только о моем участии в турнире, но и о произошедшем в Хогвартсе 2 года назад. И чем это поможет тебе? Спросила Ханна. Если общественность узнает, что я погиб или пострадал, Фаджа просто-напросто разорвут на части, как впрочем и само министерство, которое отправило на смерть национального героя и не уследило. Ну и Дамблдору в этом году явно будет не до нас, после того, как на него обрушатся расспросы. Поэтому мне, пусть и не очевидно, но будут помогать. Кто? Мне не верится, что кто-то из наших гостей захочет тебе помочь, им будет важнее победить самим. Барти Крауч, ответил вместо Гарри Драко. Все тут же уставились на Малфоя, который в свою очередь смотрел на Поттер Эванса. Рейвенклавец, чуть подумав, кивнул ему, и слизеринец начал. Крауч очень сильно должен нашим семьям, чтобы идти против или подставлять кого-то из нас. Даже если он и посмеет что-то сделать, мы выкинем в массы новость, которая разрушит всю его жизнь и его репутацию. Мерлин, что же это за новость такая должна быть, что заставило бы такого человека, как Барти Крауч, оказать вам должным? Непонимающе замотал головой Невилл. Знал бы он ответ ранее, то может на следующую фразу парень отреагировал бы получше. А так, новость в том, что Крауч вытащил из тюрьмы своего сына, Барти Крауча-младшего, заменив его трупом своей жены. И все это сдобрено оборотным зельем и заклинанием Империуса. Крауч-младший, прошептал Лонгботтом, а через несколько секунд его лицо исказило злоба. Этот ублюдок еще жив? Уже нет. Когда по наводке Гарри мой отец навестил Крауча, то увидел интересную картину, мертвого Барти Крауча-младшего под мантией невидимкой и плачущего домовика. Так что у старшего Крауча не было выбора, кроме как присоединиться к нашему союзу. К тому же, папа опросил домовика и узнал, сколько лет сын Крауча находится под заклинанием подчинения. Узнай об этом министр Визингамот. Сами понимаете, что бы с ним случилось. А ты откуда это знал, Гарри? Спросил ошарашенный Невилл. Сейчас это не важно, Нев. Самое главное, что меня не оставит без помощи, и я не удивлюсь, если через пару дней мне придет письмо или еще каким-то способом мне расскажут, что будет в этом проклятом турнире, что существенно повысит мои шансы на выживание. Это все равно слишком опасно. Даже с такой помощью у тебя есть шанс умереть. Зачем ты выступил, чтобы самому участвовать в этом? Лучше я сама буду тогда участвовать, но не ты. Гермиона вскочила с кресла. Она была близка к панике, и лишь присутствие рядом друзей не давало ей поддаться этому чувству. Гарри, глубоко вздохнув, прошел к креслу, сел в него и усадил девушку к себе на колени. «Нет, Мия, я не позволю тебе подвергать свою жизнь опасности, пока могу эту опасность отвести. Но, я твой жених», — прервал девушку Поттер Эванс, — «это моя прямая обязанность, защищать свою невесту. Но даже без этого, я защищал бы тебя. Мия, если с тобой что-то случится, если не дай Мерлин, ты погибнешь. Я сам этого не переживу. А ты не думаешь, что со мной будет то же самое?» Чуть успокоившись, уточнила мисс Грейнджер. «Думаю, но со мной не так легко справиться. В крайнем случае, если мне будет угрожать опасность, я превращусь в Василиска, и заработаешь 2 месяца Азкабана и 200 тысяч галлеонов штрафа», — фыркнула Сьюзен Боунс. Гарри широко улыбнулся, и его глаза слабо заблестели. «А вот и нет, Сью, если меня и попытаются посадить, я спокойно заявлю, что сообщал мадам Боунс о своей анимагической сущности. А то, что этого нет в общем доступе, никого не удивит, с учетом того, как все работают в министерстве. Так что я чист перед законом. Меня вот что интересует», — задумчиво произнесла Луна. «Кто положил в кубок бумажку с именем Гермионы? А главное, зачем? Уизил, вот кто», — прорычал огненноволосый, — «и готов положить все свое наследство на кон, что ему помог Дамблдор. Ну, это вряд ли. Рон несовершеннолетний и не смог бы пройти через барьер, а директор не стал бы помогать ученику нарушить правила и пойти в обход. А когда это ему мешало? Хби». Грустный голос Гермионы заставил девушку чуть вздрогнуть. Она сильнее прижалась к своему парню, чувствуя, что он по каким-то причинам сильно напряжен. «Я согласна с Гарри, что директор мог быть в этом замешан. Неужели вы и правда думаете, что на втором курсе я смогла узнать о Василиске? А Дамблдор, столько лет работающий директором, а до этого преподавателем, не мог знать о волшебных существах? Или что он не мог знать о проникновении Лестриджа Петтигрю на территорию школы? Ну и как финал всего? Предсказание Трелани и Крестражи Воландеморта, о которых он знал, но никому не сказал, сидя на своих секретах, как собака на сене. Но зачем это Уизелу? Чтобы он получил с этого? Месть мне», — ответил юный Василиск. «Он хоть и идиот, но прекрасно понимает, что в прямом столкновении не имеет шансов победить меня, поэтому выбрал тактику, навредить мне через моих близких. Один вопрос: если даже Дамблдор никак не помогал, то как Уизел прошел через линию защиты кубка?» Все сразу же замолчали, не зная ответа на этот вопрос. Проведя в обсуждениях 30 минут, все собрались расходиться по своим комнатам, но перед уходом Драко решил спросить: «Гарри, а почему ты сегодня упомянул моего крестного в разговоре о втором курсе?» «Извини, дружище, сейчас не могу сказать. Просто знай, что его тщательно опросят и узнают много чего интересного о директоре. И поверь, профессор Снейп не будет этим обижен». «Ох, Гарри, тебе бы на Слизерине учиться», — хитрец огненноволосый. «Хотя, как иногда говорят, шаг вперед – это результат пинка под зад. Кстати, хотел сказать, ты вовремя встал, чтобы отгородить Гермиону от этого бреда», и, увидев вопросительный взгляд, добавил: «Если бы ты был менее расторопным, то из-за стола встали бы мы с Невиллом». Теперь вопросительный взгляд появился у мисс Грейнджер, а взгляды лохматой парочки скакали от одного парня к другому. Ответил за обоих Невилл: «Я помню, что ты хотел в открытую заявить о нашей организации гораздо позже, но когда имя Гермионы появилось из кубка. В общем, не знаю, как Драко, а я собирался вмешаться в этот балаган с выбором чемпиона, как брат по оружию. Все-таки, мы состоим в одной организации, а так как мы являемся основателями, то я имел на это полное право. А я об этом и не думал в тот момент», — встрял Малфой. «Просто я был в небольшом шоке от произошедшего и хотел исправить эту несправедливость, желая выступить вместо Гермионы. А что тут такого? Я, Малфой, и если бы я стал чемпионом, то мое имя стало бы еще известнее, чем сейчас», — выпятив грудь, гордо произнес слизеринец. «Драко, тебя ничто не изменит», — мотнул головой Лонгботтом. «Ладно, надо расходиться. А вы чего не идете? Мне с моей невестой надо кое-что обсудить насчет турнира», — серьезно ответил Поттер Эванс. Правда, с учетом того, как блестели его глаза, причина была не только в этом. «Спокойной ночи, ребята. Что еще ты хочешь обсудить?» Побежденная Гермиона и так уже согласилась с решением Гарри, но не понимала, что еще они забыли обсудить. «Да ничего. Просто ты уже полчаса сидишь у меня на коленях. А когда у тебя на коленях сидит такая прекрасная девушка, да еще и обнимаешь ее, это дает определенную реакцию, которую я едва мог сдерживать при друзьях. Вначале Гермиона ничего не поняла, но уже через несколько секунд почувствовала, что Гарри расслабился, а внизу, скажем так, зашевелился. «Гарри», — тихо произнесла девушка, краснея от мысли, что это все могло произойти при их друзьях. «Это ведь то, о чем я думаю». «Смотря о чем ты думаешь, котенок», — хихикнул парень, крепче обнимая любимую. «Лично я думаю сейчас только об одной красивой девушке, которую хочу поцеловать. Тогда мне хочется, чтобы меня поскорее поцеловали, иначе я не поверю в свою красоту». Гермиона лукаво улыбнулась, слегка заерзав у него на коленях. Реакцию Гарри на это ерзание можете представить, на что Гарри, тихонько зарычав, поцеловал свою ведьмочку в губы, а его руки тут же оказались под мантией девушки. Тихий смех и стоны заставили лохматую парочку забыть обо всем, кроме друг друга. Шок. Именно это испытывал сейчас Альбус Дамблдор. Его великий план полетел под откос, а он так долго его выстраивал, расставлял пешки по своим местам и договаривался с нужными людьми, а тут такое. Возрожденный турнир, появление имени мисс Грейнджер из кубка, все было просчитано с тщательностью. Но все было уничтожено тем, что маленький засранец откуда-то узнал о древнем и забытом законе. Этого директор не мог рассчитать, теперь еще это расследование. Дамблдору придется приложить все свои усилия и свою власть, чтобы хотя бы задержать расследование и, возможно, пустить его по ложному следу. А сила? Альбус явно ощущал, как за лето Гарри стал втрое сильнее, как и его друзья, и эта сила только росла, словно он качает откуда-то энергию. Еще и юный лорд, Рональд Уизли. К сожалению, после того, что он сделал, его душа уже потеряна для света, но даже он должен был сыграть свою роль в общем благе. Его разум после лета стал более закрытым, но для великого мага не было проблем проникнуть в сознание, и тут чудо. Мальчик тоже хотел избавиться от мисс Грейнджер, пусть и по другим, своим причинам. Директор даже убрал на ночь защитную линию, хотя в этом и не было необходимости, и наслал на кубок хорошенькой мощности конфундус. По плану директора, появление имени мисс Грейнджер, как четвертой участницы, должно было настроить против нее и ее парня всю школу, а когда девушка погибнет, он планировал рассказать убитому горю Гарри, кто был виноват в этом. Мальчик, с недаемой горем и жаждой мести, должен был стать послушным воле директора, ради того, чтобы отомстить убийце его девушки. Каким же было удивление директора, когда после объявления Гермионы Грейнджер еще одной участницей, Гарри спокойно встал со своего места и не только заявил, что хочет оспорить решение кубка, но и то, что они с девочкой помолвлены, да еще и объявил о покровительстве, о чем не помнят многие чистокровные. А уж та ярость, которая ключом била из него. Никто не видел, что кубок огня слегка покорежил от этого, а вот Дамблдор видел и был очень испуган. Сила Гарри, о которой не знает Том, это любовь, но в тот миг директор понял, что если эта любовь превратится в ненависть и гнев, он станет еще опаснее, чем Том и Геллерт вместе взятые. Если бы только перенаправить эту злость на других, что по плану и должно было случиться после смерти девушки. Ох, как же тяжело быть лидером сил света. Следующая неделя после объявления была для Гарри напряженная потому, что он ожидал того же, что было в прошлом, когда ему объявил бойкот весь Хогвартс. В этот раз он ожидал этого не только в свою сторону, но и в сторону Гермионы. Но уже в конце недели ему пришлось расслабиться, потому что все было зря. Да, находились отдельные личности, к примеру Рыжий, которые пытались сделать что-то подобное, но студенты Хогвартса оказались умнее. В основном рейвенкловцы, которые после произошедшего накопали всю возможную информацию о турнире и с ехидной улыбкой рассказали всем не только о том, кто выступал ранее на турнире, но и сколько, как и каким образом они погибли на нем. А также они рассказывали отдельным личностям, что это за великая и вечная слава такая, если обо всех участниках и самом турнире вскоре забыли. Надо сказать, что всех хорошенько встряхнуло после этих новостей. А мадам Пинс впервые видела такой ажиотаж в библиотеке в начале года, когда все столы и стулья были заняты учениками, искавшие любые упоминания о турнире трех волшебников. Среди этих учеников был Седрик Дигори вместе с Чжоу Чанг, лица у которых были далеки от спокойствия, когда они читали. Кстати, Гарри поговорил с парочкой спустя два дня после объявления участников. «Привет, Сет. Привет, Чжоу. Ау, привет, Гарри, поздоровался Дитгри, тогда как Рейвенклавка всего лишь кивнула, будучи еще под впечатлением от узнанного. «Вы как, в порядке?» «Да, конечно», — с сарказмом ответил Барсук. «Всего лишь прочитали про турнир, узнали много нового». «И как, ты смеешься, Мерлин?» «Я, конечно, догадывался, что турнир будет опасным, но если знал бы заранее, если судьи дошли до того, что они притащили на турнир 1792 года Василиска, я боюсь представить, что они сделают в этот раз», — произнесла наконец Чжоу. «Не удивлюсь, если это будут драконы. Надо же, как близко ты сейчас попала. Теперь уже ничего не поделать», — вздохнул Гарри. «Мы кинули свои имена и тем самым подписали магический контракт. Выбора нет, придется участвовать. Если не считать тебя, да», — слабо улыбнулся Дитгари. «Ты единственный, кто не сам захотел участвовать в турнире. Мне только интересно, кто так захотел подставить Гермиону и отправить ее на верную смерть. Ты тоже считаешь, что ее имя подкинули?» «Не только я, но и весь наш факультет так считает, как и вся школа, кроме КХМ, отдельных личностей. Но не будем об идиотах и плохих новостях. Как у вашей организации дела?» На эти слова Рейвенклавка удивленно воззрилась на обоих парней. «Это о каких организациях они еще говорят?» «Да все нормально. Потихоньку расширяемся, обучаемся и тренируемся. Если хочешь, тоже можешь посетить нашу следующую встречу. И Чжоу, ты тоже можешь прийти. Ну и Мариетту прихвати, если она согласится. Только пока что никому об этом не говорите. У нас есть планы на такое внезапное объявление. А не боишься, что кто-то прознает?» — спросила Чанг. «Кто и как, мы рассказывать не будем, а у директора сейчас начнутся такие интересные деньки, что ему будет явно не до нас. Ладно, мне надо идти, увидимся». Окончательно убедившись, что ни на него, ни на Гермиону не будет почти нападок, Гарри смог полностью расслабиться, а расслабившись, он смог отдаться учебному процессу. Как чемпиону, Рейвенклавцу не нужно было сдавать экзамены, но он твердо сказал профессорам, что будет сдавать экзамены наравне со всеми. Профессора Флитвик и МакГонагалл были этой новости удивлены и обрадованы одновременно, ведь в основном, если ученик видит выход как бы не учить, то обычно этим воспользуется. Профессор Снейп даже не удивился такому ответу. За 3 года он уже понял, что этот огненноволосый парнишка ни за что не откажется от зелий. Скорее могут полностью зелья отменить или темный лорд раскается и станет боготворить маглорожденных, чем Поттер Эванс откажется изучать искусство зельеварения. Сам профессор Снейп в этом году получил то, чего не мог ожидать ранее, — славу и признание. Как Фадж и обещал, он начал настоящее расследование, ну не он лично, а с помощью Амелии Боунс, и первым под допрос попали Дамблдор и Снейп. Неизвестно, что рассказывал директор, но вот Зельевар рассказал официальную версию о том, как он вместе с Гарри Поттер Эвансом попал в тайную комнату, где пока он сражался с практически возрожденным темным лордом, Рейвенклавец уничтожил Василиска мечом Гриффиндора, не совсем правда, а после того, как профессора вывели из строя, тот сам вступил в бой, а потом рассказал, как отвлеченного лорда он атаковал огненным заклинанием, и после еще одной небольшой схватки, темный лорд был побежден. Будучи в дружеских отношениях с Люциусом, который замолвил за своего друга словечко, вместе с Поттер Эвансом, Зельевар был предоставлен к награде, а в конце ноября уже получил орден Мерлина первой степени. Лицо Снейпа после этого еще неделю освещало подземелья, и даже травма 2 его подопечных на квиддиче не заставила вернуться к прежнему настроению. Кстати, насчет квиддича. Когда страсти по турниру слегка улеглись, сборные всех 4 факультетов Хогвартса в полном составе, вместе с запасными игроками, подошла к директору в большом зале за завтраком 5 ноября. Капитаны, при поддержке остальных игроков, требовали от директора возобновить игру, напирая на то, что игры никак не могут повлиять на турнир 3 волшебников. Мол, первый тур всего лишь в конце ноября, а первую игру, с учетом пропущенного, можно устроить сразу после тура. Ведь отменять игру только из-за того, что все 3 тура идут в разные дни с огромным перерывом, рейвенклавцы ссылались на узнанное из книг, просто глупо. Все студенты, которые были на завтраке, приняли эту идею с энтузиазмом, и под общим давлением Дамблдор уступил. К тому же, ему было не до разборок с учениками, у него были и свои дела, которые забирали не только львиную долю его времени, но и сил. Получив разрешение, все 4 команды, не оставаясь даже на завтрак, наперегонки побежали на поле и оказались в воздухе, ведь нужно срочно возобновлять тренировки. Ну, почти все оказались в воздухе. Когда все пришли в себя после радости от разрешения на игру, что включало в себя переброску квафла между игроками и ленивые попытки ловли снитча ловцами, начались разборки, кто, когда и почему именно они должны первыми начать тренировку. В разборке участвовали только парни, лишь некоторые продолжали быть в стороне, девушки спокойно отдыхали, летая в тенечке башен, где сидят зрители. Вмешиваться в эту разборку себе дороже. Как раз в это время некоторые игроки заметили, что мисс Гринджер только что пришла на поле, но не взлетала, а спокойно стояла на земле с метлой в руках. С высоты не было видно модель метлы, но вороны прекрасно знали о ней. Имеют же они права немного пошутить над остальными. К тому же интересно посмотреть на лица остальных, когда и они узнают. «Гарри, а почему Гермиона не взлетает?» — поинтересовался Роджер Дэвис, подлетев к охотнику. «Я думал, она захочет показать всем твой подарок, а она как раз это делает», — улыбнулся Поттер Эванс. «Просто она хочет всем показать не только подарок, но и то, кем она будет играть». Через 5 минут, когда большинство участвующих в разборе с интересом рассматривали фигуру внизу, пытаясь с высоты понять модель волшебного транспорта, девушка быстро села на метлу и внезапно словно выстрелила собой в воздух, проносясь мимо нескольких игроков. В высшей точке полета, явно не показывая все способности метлы, Гермиона затормозила и воззрилась на остальных сверху с победной улыбкой, а в глазах была доля хитрости и вызова. «Ну что, мальчики, закончили ссориться? Или так и будете, как дети малые, только словами разбрасываться?» Все парни смотрели снизу вверх на невесту лорда Поттер Эванса, которая с видом победительницы смотрела на них, сидя на новенькой молнии, пока ветер трепал ее волосы. Другие девушки наблюдали за парнями, сдерживая смех, настолько смешно они выглядели, пораженные этой картиной, словно их либо конфундусом ударили, либо очарованием веял. А тем временем Рейвенклавка перебросила из одной руки в другую золотой снитч, который она поймала, пролетая мимо Драка и Седрика во время своего выстрела. «Кажется, вы что-то потеряли, Драка, я уже второй раз отнимаю снитч у тебя из-под носа. Теряешь хватку, ай-яй-яй. Если бы ты так внезапно не пролетала передо мной, я бы схватил снитч. А может, тебе очки купить, чтобы лучше видеть снитч?» — продолжала улыбаться девушка. «Гарри может посоветовать тебе несколько клиник для этого. Гринджер, не зли меня, я ведь не посмотрю, что ты девушка и невеста Поттера, просто отберу мяч и все. А я хомячков не боюсь, Малфой. Вначале догони, а потом угрожай». Так как Малфой не бросаются словами, Драко резко полетел на Гермиону, но сравнивать нимбус и молнию смысла нет. «Гарри, ты что сделал с Гермионой? А что не так, Родж? Ну хотя бы то, что она сейчас ведет себя так же, как обычно ведешь себя ты. Контраст между той девочкой, которая не очень любит летать, и этой девушкой, которая вытворяет такие пируэты в небе, очень сильный». «Да ничего я не делал», — хихикнул парень, наслаждаясь зрелищем. Его любимая специально подпускала Драка поближе и резко ускорялась, смеясь при этом, и выглядела она чертовски привлекательно. «Не делал он», — негромко буркнул капитан Воронов. «А мне теперь устраивать между ней и Чжоу отбор, кто в этом году будет ловцом? Раньше бы хоть рассказали. Такова работа капитана, Родж. А теперь извини, мне надо кое-кого догнать». И не дожидаясь ответа, Гарри на полной скорости рванул за своей невестой, которая все-таки сжалилась над слизеринцем и отдала ему снитч, а теперь пыталась улететь от жениха, крича, что он ее не догонит. Догнать он ее смог лишь спустя полчаса, когда 4 команды наконец оторвались от созерцания погони и смогли договориться о тренировках. Несмотря на радость от восстановления чемпионата Хогвартса по квиддичу, некоторые ученики не забывали о турнире. Все они относились к альбионцам и прекрасно понимали, что шансы на смерть у одного из них очень близки к 100%. Как Гарри и предсказывал, ему пришло письмо от Барти Крауча, который в зашифрованном виде намекнул, что Гарри нужно незаметно появиться недалеко от бывшей хижины Хагрида. Намек намеками, а все равно страшновато, даже несмотря на то, что парнишка уже давно знал об испытаниях. Естественно, друзья Гарри быстро рассредоточились на поиске чего-нибудь, что поможет ему выжить. Гермиона, при частой поддержке Сьюзен, Ханны и Луны, проводила розыски в библиотеке Хогвартса, в поисках хороших заклинаний, доступных им по силам. Невилла и Драко искали то же самое, но уже в своих собственных библиотеках. Помимо письма от Крауча, Гарри получил письма от Сириуса, Тонксы даже от родителей не вилла. В основном, они выражали беспокойство от произошедшего, но и гордость того, что он решил защитить Гермиону. А потом было письмо от родителей Гермионы. Беспокойство Эммы и Дэвида чувствовалось из письма в полном объеме, несмотря на то, что как могли они не могут накладывать магические импульсы в написанное, но это не мешало отцу его невесты, явно с трудом сдерживаясь от того, чтобы не выражаться, высказаться обо всем. И Гарри его прекрасно понимал, как их заведение может называться школой, пусть и волшебной, если здесь что не год, то смертельное испытание, черт возьми. 10 ноября, на очередном собрании, Гермиона Грейнджер пришла в выручай комнату не совсем в хорошем настроении и явно злая, что не укрылось от остальных, в особенности от Гарри. «Милая, что-то случилось?» «Нет-нет, ничего особенного. Мя, я же вижу, что тебя что-то сильно злит. Боишься мне рассказать?» Девушка глубоко вдохнула воздуха, успокаивая себя. Не то, чтобы она боялась, просто зная характер своего жениха. «Гарри, я расскажу тебе, если ты обещаешь принять слова спокойно. Так, теперь ты меня особенно пугаешь. Что случилось? Просто обещай. Ладно-ладно, слово даю, что не буду психовать. Рассказывай». И Гермиона рассказала, а именно о том, что она снова заметила в библиотеке Крама, и то, что его фанатки начинают раздражать ее своими постоянными громкими хихиканьями. Эту новость Гарри и правда принял со спокойствием. Вряд ли Крам такой идиот, чтобы приставать к невесте другого человека. Когда девушка уже успокоилась, что включала в себя объятия от любимого, в выручай комнату вошел Невилл, но не один, а ведя за собой Седрика, Чжоу и Мариетту. Насчет последней Гарри испытывал двойственные чувства. С одной стороны, в прошлом она предала От, но с другой, ее можно было понять. От тогда была неофициальной группой, едва ли не террористами наравне с пожирателями, министерство, чтоб вас и девушке было тяжело балансировать между долгом перед товарищами и семьей, ведь ее мама работает в министерстве, да и толком Гарри ее не знал. Это сейчас он чаще общался со всеми не только со своего курса, но и со старших курсов, в том числе и с Мариеттой, так что и относился к ней сейчас хорошо. «Всем привет, рад, что вы пришли», — радостно поприветствовал новеньких Гарри, нехотя отпуская любимую. «Привет, Гарри, а я и не знал, что тут есть такая комната, мы сами раньше не знали, Сет, но тут, если честно, очень удобно и просторно, места всем хватает, и именно тут мы тренируемся и развиваем свои силы. Так, сейчас официально поприветствую вас, и закончим с официальной частью». Гарри прокашлялся, улыбнулся и начал официальным тоном. «Приветствую вас в одном из штабов нашей организации «Сердце Туманного Альбиона». Наша организация направлена на помощь друг другу в нынешнее время, на борьбу с темными силами, когда покрепче встанем на ноги, ну и естественно, мы хотим изменить жизнь нашего общества к лучшему. Рано или поздно, каждый из нас станет лучшим в своем деле и мы направим наши навыки на лучшие. Наш девиз – вера и работы. Проходите и чувствуйте себя, как дома. Неплохо, Гарри», произнес Седрик, захлопав вместе с Чжоу и Мариеттой. Дикгари пришел в той же самой одежде, на которой был герб организации. «Долго тренировался в этом?» «Да, пару месяцев», усмехнулся Поттер Эванс. Гермиона полностью забыла о раздражении и улыбалась, держа любимого за руку. «Нет, что ни говори, а когда Гарри хочет, его слова начинают проникать в сознание и едва ли не подчинять слушателей. В хорошем смысле слова. В конце концов, должна же у нас быть официальная речь, а то, что это за организация бы у нас была тогда. Согласен, да и девиз у вас подобран хорошо, очень звучный. Гарри, а ты уверен, что нам тоже можно присутствовать?» — спросила Чжоу, пока Мариетта осматривала комнату, в том числе, немаленькую библиотеку возле стены. «Мы же, вроде как, не состоим в вашей организации, уверен. Седрик тут, потому что тоже альбионец, ты, как его девушка, а Мариетта, как ваша подруга и к тому же, она тоже ворон. Если бы я вам не доверял, не пригласил». «Эмма, как ты узнал, что мы с Седриком?» Поттер Эванс негромко хихикнул. «Ну, может, ваши отношения так сильно не бросаются в глаза, как наши с Мией, но все-таки надо быть слепым, чтобы не видеть. Кстати, Гарри, а разве это не будет странно, что мы увидим вашу тренировку? Все-таки мы с тобой, в каком-то смысле, соперники на турнире. Сет, я предпочитаю честное соперничество. Ты гораздо дальше нас продвинулся в учебе, ну, а мы гораздо больше знаем того, что не изучают в школе. больше заклинаний, в том числе невербальных. В том числе, немного без палочки можем колдовать. Новенькие чуть скептически посмотрели на Гарри, но ровно до тех пор, пока Гермиона не трансфигурировала без палочки из небольшого стула длинный стол на шестерых, а Гарри создал несколько стульев. На столе, как по волшебству, по волшебству, появились легкие закуски. Присаживайтесь, располагайтесь и угощайтесь. Библиотека в вашем распоряжении, если захотите что-нибудь почитать, а если что-то понадобится, обратитесь к Добби и он вам все принесет. Названный домовик тут же с поклоном появился. Две девушки плюхнулись прямо на созданные стулья, слегка ошарашенно смотря на то, что произошло. Седрик был более спокоен, так как уже давно догадывался, что лохматая парочка гораздо сильнее, чем они показывают, но все-таки он такого не ожидал. Тренировка длилась не слишком долго, в течение 2 часов, но и это хватило, чтобы полностью удивить новеньких, с учетом того, что альбионцы не показали и 1/10 доли того, чего они научились. Мариетта и Чжоу покидали, выручая комнату, не только с удивлением на лице, но и с гербами на плечах их одежды, на что и делал расчет Гарри. Поттер Эванс с улыбкой смотрел на новых участников и радовался, что альбионцев становится только больше и больше. Еще пару лет и они и вправду смогут менять этот мир, который уже много лет стоит в застое. Вся следующая пятница прошла под девизом «Учеба учебой, но и отдыхать тоже надо», поэтому едва закончились уроки, Гарри и Невилл вернулись в гостиную, тогда как Гермиона, как обычно, отправилась в библиотеку. Ненадолго. С каждым годом домашки становится все больше и больше. И не говори, Нев, а в следующем году у нас будет сов, там еще хуже. Гарри, молчи, слышать ничего не хочу. Жалобно простонал Лонгботтом, закрыв голову диванной подушкой. Так бы он и просидел, если бы не Гарри, который легонько ткнул его в бок. «Тебе тут сова с письмом», — кивнул на окно Поттер Эванс. За окном сидела сова его родителей, поэтому Гарри и не достал письмо сам. Может, родители что личное написали, зачем трогать тогда? Невилл, забрав письмо и угостив сову печеньем, уселся на свое место, развернув присланное. Через 5 минут Гарри заметил, что руки его друга чуть дрожат, а глаза от удивления чуть не вылетают из орбит. «Нев, что с тобой? Все хорошо?» – осторожно спросил Ворон, готовясь к худшему. «Зря. Гарри, моя мама, она беременна. Ты представляешь, у меня будет брат или сестра». Поттер Эванс несколько секунд смотрел на Невилла, который перечитывал письмо, прежде чем до него дошел смысл только что сказанных слов. «Черт возьми, поздравляю тебя, братец!» – радостно воскликнул Гарри, не сильно стукнув Невилла по плечу и слегка взлохматив тому волосы. «Это потрясающая новость. Тебе надо срочно домой к родителям. Но школа, да плевать сейчас на нее. У тебя такая новость, да и впереди выходные, между прочим. Так, быстро идем к Флитвику и просим отпустить тебя до вечера воскресенья. Но как же, про домашку забудь. Как вернешься, дам тебе списать. Но учти, это в первый и последний раз. Все, двигаем к декану». Взяв своего названного брата за руку, Гарри буквально потащил его в сторону кабинета чар. Если бы кто смог почувствовать эмоции Ворона, то понял бы, что он испытывает легкую грусть. Ведь он никогда не услышит от своих родителей, что у него будет брат или сестра, и от этого на душе было немного тяжело и грустно. Но все это перебивало радость за Невилла. Он слишком многое вытерпел за свою жизнь и заслужил счастье. С этими мыслями, Гарри, наполненный решимостью, тащил друга на буксире, а тем временем, первый тур все приближался, сражение, а Мерлин, Гарри, ты, все в порядке, Мия, начал успокаивать свою невесту Поттер Эванс, я жив, здоров и невредим, невредим, ты это называешь невредим, Рейвенкловец внимательно осмотрел себя, отмечая, что он и правда, не совсем невредим, ну, может, я немножко потрепан, зато живой, ведь могло быть еще хуже, увидев, как его любимая уже вся кипит. Он обнял ее и прижал к себе. «Успокойся, котенок. Гарри, если ты еще раз сделаешь такое, надеюсь, больше мне не придется сражаться с драконами. Мне и этого раза хватило на всю мою долгую жизнь». Дни до первого тура были наполнены нервами. Даже Гарри нервничал, несмотря на то, что ему это не в первый. Даже так называемая помощь от Барти Крауча не помогала спокойствию рейвенкловца. Единственное, что его успокаивало, это его разработки и свидания с Мией. Тренировки альбионцев также претерпели изменения с учетом увеличения состава. Седрика, Чжоу и Мариетту, как новичков, учили уже чуть более опытные альбионцы, Блейз, Дафна и Драка. Когда новенькие впервые узнали об этом, то были немного удивлены такому решению, все-таки к слизеринцам до сих пор относятся с недоверием, но уже на третьем занятии, когда они увидели, как слизеринцев учат основатели, Гарри, Невилл, Гермиона, Сьюзен, Луна и Ханна, то недоверие сменилось любопытством. За неделю до тура во время обеда в большом зале Гарри услышал громкий мат по телепатической связи от Малфоя, что естественно вызвало любопытство. «Что случилось, Драко? Ты что, новости не читаешь? Я не знал, что ты еврей. Обычно только они отвечают вопросом на вопрос. Мне не до твоих шуток, Гарри. Возьми газету и прочитай». Еще два неприличных возгласа, но уже от Невилла и Сьюзен, подогрели любопытство Поттер Эванса. «Невилл, что случилось?» – поинтересовался Рейвенклавец, смотря на потрясенное лицо друга. «Вот, прочитай», – ответил тот чуть хриплым голосом, передавая газету. «Ужасные потери магического сообщества. Уважаемые читатели, наш мир понес тяжелые, невосполнимые потери. Как стало известно, вчера была найдена семья Пруэттов, одна из старинных чистокровных семей, убитыми в родовом особняке. После проведенного расследования было установлено, что их убили во время семейного ужина. Среди убитых также обнаружены трупы печально известных Персиваля, Молли и Артура Уизли, предателей крови. Как они оказались в семейном особняке рода Пруэттов, остается загадкой. Напомним, что до свадьбы Молли Уизли имела фамилию Пруэтт. В 17 лет окончив школу, она пошла против воли своих родителей и, разорвав помолвку с чистокровным волшебником, который захотел остаться неизвестным, вышла замуж за Артура Уизли. До сих пор неизвестно, кто и как смог так хладнокровно вырезать две семьи. По предварительному расследованию, их убили непростительным заклинанием Авады Кедавра прямо во время трапезы. Весь магический мир скорбит по семье Пруэттов и желает последнему выжившему, и заодно теперь главе двух родов, Рональду Биллиусу Уизли Пруэтт, сил, чтобы выдержать все испытания и пережить эту потерю. Прочитав этот небольшой заголовок, Гарри подавился и перевел взгляд на рыжие недоразумения. Впервые за долгое время он внимательно на него смотрел и заметил, что паренек выглядит теперь более уверенно и даже сильнее. Сам же Рон этих взглядов не замечал, зато сидел и рассказывал всем желающим о том происшествии.